Приветствую вас, дорогие радиослушатели, именем Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе мы начали знакомиться с посланием апостола Павла к Филимону. Кратко познакомившись с главными личностями этого послания, то есть с Филимоном и Онисимом, а также обратили внимание на причину, побудившую апостола Павла написать это послание. Сегодня продолжим эту тему и поговорим о месте, откуда было написано послание, а также о подателе, доставившем это послание по назначению. Некоторые утверждают, что послание к Филимону не было написано апостолом Павлом в Риме, а в Кесарии или в Ефесе. Нам ясно со стиха 9 и 10 то, что это послание было написано в то время, когда апостол находился в длительном заключении. В Деянии апостолов, в главе 24, говорится о заключении апостола в Кесарии. И в Деянии апостолов, в главе 28, говорится о его заключении в Риме. Но при всем этом некоторые данные в какой-то степени подсказывают нам, что это послание было написано из Рима. Рассмотрим эти данные более подробно. Первое. В первом стихе к Филимону упоминается имя Тимофея, присутствующего при апостоле. В послании к филиппийцам 1.1 апостол Павел упоминает также Тимофея, пребывающего с ним. А это послание было написано из Рима. Но был ли Тимофей с апостолом Павлом, когда тот находился в Кесарии, мы ничего не знаем. Второе. В Кесарии апостол находился под более строгим контролем по сравнению с заключением в Риме. Сравните Деяния апостолов, 24 глава, и Деяния апостолов, 28 глава, 16 по 31 стих. На этом основании он мог безбоязненно и в большей мере проповедовать Слово Божье, иметь большее общение с внешним миром, иметь тесные контакты с многими иудеями и даже рабами, о чем ясно свидетельствует дело с Онисимом. Третье. Шансов на освобождение из заключения в Кесарии было мало, но находясь в Риме, во время своего первого заключения, он имел надежду на освобождение, о чем он и говорит в стихе 22 послания к Филимону. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Эти заключения подталкивают нас к мысли, что послание к Филимону было написано из Рима во время его первого заключения. С этим выводом согласуется и предание, то есть традиционный взгляд на место, где было написано это послание. А теперь выясним, кто был податель, доставивший по назначению это послание. Почитаем 7, 8 и 9 стих главы 4 послания к Колоссянам. «А мне скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем». Епафраз, духовный руководитель церкви в Колоссах, пришед в Рим к апостолу Павлу для того, чтобы получить соответственную консультацию, о чем свидетельствует стих 8 первой главы послания Колоссянам. Послание Колоссянам и Лаодикийской церкви было доставлено Тихиком и Онисимом. И вполне вероятно, что и послание к Филимону, проживающим в то время в Колоссах, было доставлено ими. Некоторые даже предполагают, что Онисиму одному было довольно опасно идти в Колоссы, так как он был беглый раб. В силу этого обстоятельства Тихик был покровитель его во время их пути. Так ли это было, трудно сказать. Одно ясно, что послание апостола Павла к Филимону было доставлено одним или двумя вышеупомянутыми личностями и возымело действие на Филимона. В апостольских канонах 7.46 говорится о том, что Филимон по просьбе апостола освободил Онисима. А теперь перейдем к более подробному изложению этого послания. Как уже было сказано, с 1 по 3 стих включено приветствие апостола. И мы прочитаем эти стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Читая внимательно послание апостола Павла, написанное под воздействием Духа Святого, можно заметить то, что в различных посланиях апостол Павел по-различному представлял себя своим читателям. Например, в послании к Колоссянам апостол начинает послание словами «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа». Здесь же апостол открывает послание иными словами, а именно «Павел, узник Иисуса». О своем апостольстве он ничего не упоминает. Напрашиваются следующие выводы. В зависимости от обстоятельств, от того, кому было написано послание, с какой целью было написано и почему, апостол представлял себя соответственно этим событиям. Например, в послании к Галатам апостол так говорит. «Павел, апостол избранный, не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». Здесь упоминание о апостольском авторитете, данном Ему от Бога, уместно, так как в Галатии появились люди, провозглашающие о своем авторитете и увлекающие многих и желающие превратить благовествование Христово. Галатам 1:6-12. Но совсем другое положение мы видим в послании к Филимону. Во-первых, это послание личного порядка. В нем нисколько звучат слова учения или слова обличения, но слова дружбы, существующие между апостолом и Филимоном. Во-вторых, в силу того, что Филимон является возлюбленным братом апостола, нет нужды называть себя официальным титулом. И эту гибкость в представлении себя другим мы видим не только в словах апостола Павла, но и на деле, о чем свидетельствует 7 и 8 стих 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. И это выражение «узник Иисуса Христа», о чем мы читаем к Филимону, стих 1, говорит не столько о авторитете, но о смирении, о благоговении апостола пред его Господином Иисусом Христом. Этим выражением апостол Павел как бы сравнивает себя с Филимоном, ибо они братья, и не только с Филимоном, но и с Онисимом, так как он говорит. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Стих 17. Есть и еще одна личность, упомянутая апостолом в его приветствии, а именно Апфия. Стих 2. Вполне возможно то, что упоминание женского имени, стоящее впереди мужского имени, то есть Архипа, говорит нам о некоторых важных фактах, о которых мы мало знаем, так как в Библии о ней нет никаких данных. Древние комментаторы, как Феодор, Иоанн Златоуст, были склонны думать, что Апфия была женой Филимона, хотя это всего лишь предположение. Одно ясно нам – это то, что она была сестрой возлюбленной, то есть личностью, украшенной верою в Господа Иисуса Христа. И этим апостол Павел подчеркивает новое положение женщины. В то время рабы и женщины считались низшими в обществе. В этом послании легко заметить одну важную особенность. Раб Анисим, уверовав в Господа Иисуса Христа, становится братом возлюбленным, стих 16. Апфия, женщина, пренебрегаемая в то время, да и сейчас в некоторых странах сохранился этот обычай, становится также сестрой возлюбленной, приняв Господа как своего Спасителя. Какая чудная перемена, не правда ли? Эти и другие различия перестают существовать, как и написано. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава с 10 по 11 стих. Аминь.